и завыл. Какой это жалобный вой! Но ты, прохожий человек, если услышишь, и у тебя поднимется ответное чувство, не верь жалости. Воет не собака, вернейший друг человека. Это волк, злейший враг его, самой злобы своей обреченный на гибель. Ты, прохожий, побереги свою жалость не для того, кто о себе воет, как волк, а для того, кто, как собака, потерявшая хозяина, воет, не зная, кому же теперь после него ей служить.